Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Радости. Праздники радости. Ледоколье. Отец посылает Горкина на Москва-реку, на ледокольню, чтобы навел порядок. Взялись 2000 восков льду Горшанову доставить. Пивоваренный завод на Шаболовке, от нас неподалеку. Другую неделю возим, а и половины не довезли. А уж март месяц, ростепель пойдет, лед затрюхлявеет, таскать не способна будет, обламываться начнет, на ледовине стоять опасно, и оставим Горшанова безо льду. Крестопоклонный на дворе. А Василий Васильевич косой с под лицом портомойщиком Дениской масленицу все справляет. Пьяного захватишь, палка его оттуда, какой-то приказчик. По шиям его пускай убирается в деревню, скажи ему от меня. Да, Алексей Божий человека, сегодня на что, 10-е? Все, чтобы меня свести, какая уж тогда воска? Какая воска, говорит Горкин озабоченно. Подойдут Дарьи, Засори, Пролуби, вежливо сказать, ледок замолочница, водой пойдет, крепости в нем не будет, Горшанову обидно будет. Попужай, Косова, поспеем, Господь даст. Отец сам бы поехал, да спины разогнуть не может, прострел. Оступился на ледокольне, к вечеру дело было. Ледком ледовину затянуло, снежком позапорошило, он в нее и попал по шейку. Ледоколов добавь. Воробьевских с простянками поряди, неустойка у меня. По полтиннику с воска, да в неустойке дело. Никогда не было такого, срамить меня. Горкин обнадеживает. Успеем, Господь даст. Берет с собой шустрого паренька Андрейку, который лето из священного голубка на шатерчик сделал, как царицу небесную принимали, и одевается потеплей. Поверх казакинчика на зайце натягивает хороший полушубок романовский, черненный с зеленой выстрочкой, теплые варежки под рукавицей и подшитые кожей валенки. На реке знобка, потеплей надо одеваться. Я не был еще на ледокольне, а там такая-то ярманка, жара прямо. До 40 лошадок с саночками-простянками ледок вываживают с реки, и всякого-то сбродного народа с хитрого рынка придили. Выламывают ледок, баграми на ледовиной тянут, как сахар колют. Горкин рассказывал. Я прошу с ним, а он отмахивается. Некому за тобой смотреть. И лошади зашибут, и под лёд ускользнуться можешь, и мужики ругаются. Нечего тебе там делать. Он сердится и грозится даже, когда я кричу ему, что сам на Москва-реку убегу, дорогу знаю. Только прибеги у меня. Я тебе самовольник, обязательно в пролобе скупаю. Узнаешь у меня. Говорит он так строго, что я боюсь. А ну-ка и взаправду искупает. Я прошусь отца, говорю ему. Басню я про лисицу выучил. А я так хорошо выучил, что Сонечка, старшая сестрица, похвалила. А она очень строгая. А тут сказала. Ишь ты какой, как настоящая лисица поешь. Ну-ка еще скажи. И отец слышал про лисицу и говорит: возьми его, Панкратыч, на ледокольне, он тебе про лисицу скажет. Пора ему к делу приучаться, все-таки глаз хозяйский, смеется так. А Горкин даже и доволен, словно сразу повеселел. Раз уж папашенька дозволяет, поедем. Убряжайся. Я надеваю меховые сапожки и армячок с красным кушаком, заматывают меня натуго башлыком. И вот я прыгаю на снежку у каретного сарая, где Антипушка запрягает в лубины саночки кривую. Другие лошадки все в разгоне. Попрыгиваю и напеваю Горкину. Зимой ранёхонько близ жила, лиса у проруби пила в большой мороз. Слушает Горкин и Андрейка, и даже будто кривая слушает, распустила губы. Антипушка засупонивает, подняв ногу, и подбадривает меня. «А ну, ну!» Скорее бы ехать, а он все-то копается, мажет кривой копытца. Но не парад нам, что тут копытца мазать? Нельзя не мазать. Копытца старые, а дорога теперь какая? Волглая, надо беречь старуху. И правда, снег начинает маслиться. Вот-вот потекут сосульки, пока пристыли, крепко висят сараев, а дымок вон понизу стелется, ростепели начнутся. Видно, конец зиме. Галочьи свадьбы кружат, воздух затяжелел, стал гуще, будто и он замаслился, попахивает двором, сенцом, еловыми досками, штабелями, и петуху же в голову ударяет. Гребешок-то какой махровый, к весне дело.